Среди них появились инакомыслящие. Они не могли прийти к соглашению по каким-то вопросам точно так же, как в наши дни не могут договориться целые народы. Одна группа исполинов переселилась в другую часть мира и начала господствовать там. Потом между ними началась затяжная война. Одни гиганты убивали других и разрушали их города. Человек, который всегда с радостью обучался всему новому, перенял у них стремление воевать, научился убивать себе подобных. Таким образом, земля, которая до этого времени была уютным уголком, теперь стала весьма беспокойным местом. Во время короткого перемирия, которое длилось несколько лет, одни суперинтеллектуалы тайно трудились, чтобы нанести поражение другим. Затем в один прекрасный день на планете произошел ужасный взрыв, вследствие которого она затряслась и изменила свою орбиту. В небе полыхали языки пламени, и по всей атмосфере распространился дым. Через некоторое время все стихло и успокоилось, однако по истечении нескольких месяцев в небе появился недобрый знак, от которого все уцелевшие жители Земли пришли в ужас. Это была приближающаяся планета. Она неслась навстречу Земле, постепенно увеличиваясь в размерах. Все поняли, что она должна столкнуться с Землей. Когда планета приблизилась, море на Земле вышли из берегов и стали дуть невиданные силы ветры. Разница между днем и ночью исчезла, и начался сущий ад. Планета, казалось, заполнила собой все небо, и вот-вот должен был наступить момент ее столкновения с Землей. По мере приближения планеты волны на морях становились все выше, и скоро вода начала затоплять отдельные участки суши. Вся наша планета вздрагивала от землетрясений, и наступило время, когда целые материки исчезли под водой в считанные секунды. Раса сверхлюдей забыла о своих ссорах и поспешно поднялась в небо на своих сверкающих машинах. Они предпочли навсегда покинуть Землю, на которой случилась такая катастрофа. На Земле же некоторое время еще продолжались ужасные катаклизмы. Из моря поднимались горы, на вершинах которых оказывалось то, что раньше покоилось глубоко под водой. Суша прогибалась и ее заливала водой. Люди не находили себе места от ужаса. Им казалось, что пришел конец света. Сила ветра все нарастала, а землетрясения и другие стихийные бедствия едва не свели с ума тех людей, которым посчастливилось выжить. Подлетающая планета становилась все больше и больше до тех пор, пока не подошла на такое расстояние, когда между нею и Землей проскочила огромная искра. Раздался сильнейший удар грома, и все небо озарилось исполинской молнией. После разряда Землю окутали темные, как копоть, облака, и настала продолжительная ночь ужаса. Когда облака развеялись, оказалось, что солнце стоит в небе неподвижно, будто оцепенев от вида катастрофы на Земле. Писание повествует, что в течение многих-многих дней солнце стояло в небе на одном месте, изрыгая во все стороны языки кроваво-красного пламени. Затем снова наползли черные облака, и настала ночь. Ветры сначала были жаркими, затем стали холодными. Тысячи людей умерли только от этого перепада температуры, за которым последовали другие перепады. Пища богов, называемой манной небесной, падала с небес. Без нее все люди и животные неизбежно погибли бы от года в годы, последовавшие за катаклизмом. Мужчины и женщины ходили с места на место в поисках приюта, в поисках убежища, где можно было бы отдохнуть после всех этих неописуемых бедствий. Они молились, чтобы боги дали им покой, спасли их. Но земля продолжала трястись и качаться, непрерывно шли проливные дожди, а из окружающего пространства неоднократно приходили очень сильные разряды электричества. По прошествии некоторого времени, когда тяжелые облака развеялись, солнце стало удаляться, уменьшаясь в размерах. Казалось, оно уходит от Земли навсегда, и люди Земли возопили. Они думали, что Бог Солнца, Творец жизни, покидает их навсегда. Однако солнце не удалилось слишком далеко. Только с этих пор оно перестало двигаться по небу с запада на восток, как раньше, а начало подниматься на востоке и садиться на западе. Пока солнце не было видно, люди потеряли счет времени. Ведь они не могли наблюдать его восходы и закаты и поэтому не знали, сколько дней прошло от начала катастрофы. Даже мудрейшие из них не знали, сколько длились эти ужасные события на Земле. И еще один диковинный знак появился с тех пор в небе. Это был новый большой спутник Земли, который появился возле нее после столкновения планет. Он был желтым, безжизненным и, казалось, вот-вот упадет на Землю. Теперь мы называем его Луной. Впоследствии люди обнаружили на поверхности Земли, где-то в Сибири, большую вмятину, которая образовалась во время столкновения с осколком приблизившейся планеты, из которой образовалась и Луна. До столкновений на Земле было много городов с огромными зданиями, хранившими следы деятельности высшей расы. В результате землетрясений все они были разрушены, и под их обломками погибло много ценных изобретений сверхинтеллектуальной цивилизации. Мудрецы человеческих племен знали, что под этими разрушенными городами существуют тайные подземелья, где хранятся книги, запечатлевшие знания высшей расы. Поэтому они принялись раскапывать руины городов с тем, чтобы спасти эти свитки и умножить с их помощью свои знания о мире. В течение последующих лет дни становились все длиннее до тех пор, пока не стали раза в два дольше, чем до катастрофы. Так Земля перешла на другую орбиту, изменила скорость вращения вокруг своей оси и приобрела новый спутник — Луну.